Глава третья. Полное название асьенды звучало как «Экс-асьенда Сан-Габриэля де Баррера». В первую очередь музей, а затем уже площадка для проведения мероприятий. Витала тишина, солнце било в глаза. Слева от входа был сам дом в несколько этажей, рыжий с синей окантовкой окон и башенкой, увенчанный синим куполом. Колонны и стены вокруг открытых террас полностью прятались за густым плющом. В ту сторону вели фигурные карликовые деревца и кусты. Во дворике, столпами подпирающими небо, устроились парочка кипарисов выше асьенды в полторы макушки. Таина не знала, открыт ли сейчас туда вход. Впереди были сады, деревья, цветы, кусты, буйство перемешанной зелени во всем многообразии. Но ее взгляд захватила великолепная лестница, ведущая к массивному каменному сооружению справа. Старинная стена с мелкой кладкой и вертикальными выступами, увенчанными фонарями. Над низкими и широкими арками хаотично разбегались лианы, придавая постройке полудикий и заброшенный вид. Сбоку цветы красных и фиолетовых оттенков водопадами струились, контрастируя с безупречно голубым небом и старым камнем. Девушку сразу поманило туда, но путь ей преградил местный сотрудник. «Вы в музей?» – на английском спросил он, знаками показывая, что нужно надеть маску. «На свадьбу!» – очаровательнейшей улыбкой блеснула Таина, прежде чем натянуть полоску ткани. «Я фокусница!» «Фоу?» «О, начинается время для небольшой хохмы. Вот, смотрите!» Сотрудник еще не успел оправиться, а она нырнула в рюкзак и уже извлекла несколько предметов. «Пожалуйста». Девушка продемонстрировала первый из них – апельсин, вытянув вперед ладонь и напустив на себя торжественно пафосный вид. «Сейчас вы увидите кое-что. Свершится чудо, но нужно всего щепотка магии». Таина накрыла платком фрукт, проделала короткие пассы и стянула ткань. Апельсина не было, между пальцев лежало яблоко. «А так можете?» – без перехода продолжила она, чиркнула зажигалкой, и огонек заплясал не на привычном месте, а в воздухе. Сотрудник под маской хлопал ртом и не понимал, что происходит. «В общем, – деловито продолжила Таина, – у меня на днях здесь фокусы с цветами, и я пришла тренироваться на ваших...» «Что? Что?» «На ваших», – повторила девушка, – «цветах, потренироваться, немного трюков с водой, немного с подменой растений, немного с огнем». «Да не слушайте ее», – раздался вопль. К ним со всех ног торопилась Анастасия Георгиевна, запыхавшаяся и очень злая. «Вот неугомонный ребенок, я тебе что говорила?» – по-русски отчитала она и перешла на английский. «Простите, ради бога, не обращайте внимания, это моя дочка, младшая!» «Младшая!» – расплылся в понимающей снисходительной улыбке сотрудник. «Да, та самая!» «Извините!» – прыснула Таина. «Мне просто очень хотелось увидеть ваше лицо!» «Ты когда-нибудь уже повзрослеешь?» – в отчаянии проскрежетала мама. «Спасибо за ваше терпение!» Обращаясь к сотруднику, попыталась наладить ситуацию девушка. «Яблоко для вас. Вы просто восхитительны, как аудитория». По опыту она знала, что лучше после легкого шока предложить какую-то условную компенсацию, хотя люди, на свою беду, с ней общавшиеся, не всегда на компенсацию соглашались и вообще не особо хотели иметь совместных дел дальше. Мама схватила ее за локоть и увела вглубь сада. «Я же сказала сюда не приходить, не распугивать сотрудников!» «Не распугивать сотрудников ты не говорила!» «Ты!» – она задохнулась. «Ты! Будь у меня чуть больше времени! Вы получили бы трепку, леди! Из-за тебя у меня все лицо пошло красными пятнами!» Мама обернулась, проверяя. «Ох, он все еще смотрит! Зачем выставлять себя на посмешище перед всем Гуанахуато?» «Да он просто не успел меня спросить, как эти фокусы делаются. Еще подойдет при возможности. Мам, ты выглядишь великолепно». Таина попыталась высвободиться из стальной хватки. «Я только хотела зайти и одним глазком глянуть, где будет проходить свадьба, раз уж совсем рядом, а дальше пойду в город». Анастасия Георгиевна остановилась, положила указательный палец себе на переносицу и сделала несколько затяжек носом, попеременно закрывая большим пальцем каждую ноздрю на вдох и выдох. Особое дыхание. Пранаяма. «Тут 17 садов, и лучше, чтобы я тебя не видела», – наконец сказала она. «Вон в тот первый даже не заходи. Там подготовка к свадьбе. Гуанахуато – чудесный город. Громи его, а не местные декорации». «Хорошо, мама». «Громи не в прямом смысле. Поняла, люблю тебя». «А я тебя нет с таким поведением. На свадьбе даже не вздумай фортели выкидывать». Таина осталась одна посреди дорожки. Сбоку прошла пара работяг в синих комбинезонах. Они тащили какие-то ящики в сторону свадебной площадки. В воздухе пахло землей. Она извлекла из рукава апельсиновую кожуру и с платком и зажигалкой, которые все еще были в руках, убрала в рюкзачок. Шутка в том, что она даже была не по фокусам. Знала парочку, но применяла по необходимости. Она не могла остановиться разыгрывать, а это гораздо более тяжелая провинность по жизни. «Ну что ж, сады, значит, сады», – подбадривающе произнесла себе под нос девушка. «Приступим». Садами были зеленые уголки в разных стилях. Таина поумилялась, как из Мексики попытались вытащить Японию в восточном саду с кругами по песчаной площадке и низеньким мостком над прудом. Италию явно любили, потому что ее сады приходились сразу на два участка – итальянский сад и сад римский. Римский тянулся узким коридором между двумя высокими стенами с плющом, фигурными кустами и скамейками. Вокруг совсем не было людей, не считая пары туристов и чуть большего количества работников на территории в 22 тысячи квадратных метров. Стоял разгар дня, Таине это казалось странным. Сады, пышные цветы в горшках, статуи, пальмы и кипарисы, папоротники, гигантские монстры по всей стене, смотровой вышки. Больше всего девушка порадовалась кактусам в мексиканском саду. Нашлось место и для них, не Японии единой. В противоположном углу под смотровой площадкой, той, что с монстрами, тоже вырисовывалось нечто любопытное. Плющ обволакивал очередную арку, но эта арка была заперта решеткой с железными прутьями. Внутри на глубине шумела вода. На соседних дверях висели таблички «Электрический риск» и «Только для авторизованного персонала». Резервуар, если смотреть через решетки, вдохновлял полукруглыми сводами, окном с витражом напротив. Даже явно хозяйственные помещения здесь возводились изящно. Но какой далекий угол сада! Таина пошла по другой дорожке, возвращаясь обратно к центру. В принципе, она осмотрела все, кроме дома, свадебной территории и того строения, что привело ее внимание в самом начале. Будь воля Таины, свою свадьбу она бы устроила вовсе не так. А, например, выбрала аутентичный вариант в пещере с обрядом венчания шаманом, воинскими танцами, дымом и ритуальными напитками. Девушка не могла перестать думать, если уж у тебя есть деньги и возможность добраться и перевезти всех в Мексику, зачем выбирать что-то классическое, когда можно взять что-то неординарное? Зачем ставить арки в садах или на пляжах, такие же, какие поставишь вне Мексики? Конечно, погуляв по бывшим владениям Габриэля де Барреры, Таина со внутренним сопротивлением и волнением должна была признать, что-то и в этом есть. Как и во всех свадьбах, в чарующих садах с цветочными каскадами под бездонным небом. А совсем скоро по плиточным дорожкам пройдет ее сестренка и здесь присоединится к большой престижной мексиканской семье. Их с мужем ждет медовый месяц в Канкуне, совместные прогулки по кромке Карибского моря и предсказуемые вечера за мини-гольфом при отеле. Ну а сама Таина вернется в Россию и останется совсем одна, не считая мамы. Но она же вроде взрослая девочка, справится, все будет тип-топ. Нужно было попасть в музей мумий, пока он не закрылся, попугать сестру фотографиями. Рэй Брэдбери описывал место как одно из самых жутких и леденящих кровь, после которого ему снились кошмары, и он мечтал поскорее сбежать из Мексики. Звучит идеально, туда ей и надо. Таина вышла с территории асьенды, деликатнейшая кивнула впустившему ее сотруднику, тот сразу достал рацию, либо совпадение, либо плохой знак, и зашагала по дороге. Музей находился не в центре Гуанахуато, а на окраинах, ближе к асьенде. 2 с лишним километра пешком, с лестницами вверх и вниз по пути. В отличие от Анастасии Георгиевны, Таина не стала вздыхать по этому поводу. Она любила пешие прогулки, особенно по новому неизведанному городу. По небу путешествовали облачка, полудикие кошки разбегались при виде нее в стороны. У магазинчика привязали тощего, равнодушного ко всему ослика, груженного бетонами с молоком. Такой потрепанной жизнью, что даже фотографировать не захотелось, несчастное создание. К музею мумий девушка подбиралась, похоже, задними дворами. Дома в этой части были не на показ, больше трущобы, но тоже расцвеченные во всю палитру. Картину дополняла парочка тихо сидящих на ступеньках подростков в заношенной одежде и редкие местные жители, проходящие в одну сторону или другую. Наконец, впереди показался сам музей. Одноэтажное белое здание, казалось, вдается прямо в холм. Сверху над ним, на возвышении, находилось кладбище Санта-Паулу, откуда коллекция мумий и пополнялась. Местные диковинки когда-то были обычными мексиканскими гражданами. Мумифицировались после смерти естественным образом из-за особенностей почв. Вот это вышел хороший розыгрыш, когда их откопали и обнаружили. Таине не верилось, что она сюда входит. Слишком много читала, смотрела об этом и представляла. Пару дней до этого девушка была на пресловутом острове кукол в Мехико, который описывали как одно из самых жутких мест в мире. Как выяснилось, самым жутким на нем были цены. И рабский труд лодочников, под пекущим солнцем часами, тягающих лодку сквозь водный лабиринт. Но куклы, только куклы, это же когда-то были живые люди. Длинный коридор, рассчитанный на очереди, вел к кассе, а от нее обратно, в сторону входа на экспозицию. Таина снова подняла на нос маску. Мексиканцы без них на улице не показывались. Более того, они еще зачастую и каски сверху цепляли. Сейчас перед ней шел мужчина, поверх маски надевший подобие шлема. И в этом не было ничего удивительного. Девушка уже такое встречала. Лицо без лица выглядело предельно роботизировано, вроде киборга, только обильно волосатые руки за рюкзаком, шевелящиеся при движении, возвращали из мира будущего в пандемическое настоящее. Перед входом в первый зал по белой стене написали черной краской на испанском и английском языках «Ты живой?» Какой хороший и актуальный вопрос перед экспозицией. За дверьми тянулись черные коридоры и залы без окон, полные мумий. Глава 4. Мумия смотрела куда-то выше нее, обломками зубов вперед, отвалив рот, словно в судорожном крике. С обеих сторон черного коридора тянулись ярко освещенные витрины, полные мертвецов. Преимущественно обнаженные, на ком-то, однако, была обувь. Во время эпидемии холеры кладбище переполнилось, и власти выпустили закон о выкапывании могил тех умерших, чьи родственники не могли внести деньги за место на кладбище. У самой первой мумии в музее доктора Лероя при жизни с деньгами проблем вовсе не было, а вот родственников после смерти не нашлось. Жаль, что в первых залах, где мумии стояли у стенки одна за другой, как на процедуре опознания в детективных романах, отсутствовали таблички с именами, их родом деятельности или обстоятельствами смерти. Просто безымянные, обтянутые старым пергаментом кости, резко выступающие плечи, ключицы, грудная клетка. Глаз не было, и из-за этого казалось, что глаза широко распахнуты. У большинства рот был раскрыт, как будто они кричали, кричали от ужаса. Руки перехватывали животы, обнимали сами себя и успокаивали. Торчащие волосы, бороденки, дряблый пах, какие-то тела раздуты, словно от газов, дыры, потертости, облезлость. Таина смотрела и изучала, проверяла себя, она из пугливых или нет, она сама выдержит. За залами с безымянными мумиями пошли мумии со своими рассказами, написанными на табличках от первого лица. Тут же фигуры обрастали историями, неким налетом личности, словно преодолевали слои между миром мертвых и миром живых. Девушка увлеченно фотографировала, вокруг стало многолюднее. В залах с такими мумиями люди задерживались дольше. Среди посетителей было больше мексиканцев, чем иностранцев. И парочки, и семьи, и родители с детьми. Но само обустройство музея – резкий контраст между мумиями, озаренными светом, и всем остальным миром, погруженным во мрак. Что-то в этом мешало наблюдать за происходящим, смотреть за окружающими. Люди прошлого с износившейся плотью привлекали внимание сильнее. В очередном зале, где оказалась девушка, мумии не стояли за стеклом, они лежали, трое вместе, в одной витрине посреди комнаты. Сначала сложно было понять, что к чему, но у самой правой мумии вся грудная клетка измялась и шла волнами, а по центру продавливалась к земле. Ткани не были сплошь серыми, коричневое пятно окаймляло крупную дыру в желудке. С такими ровными краями дыры появляются не от изношенности. «Уникальный пример смерти от оружия», – прочла Таина на сопроводительной табличке. «Заколотый, только не очень понятно чем для отверстия такого диаметра». Дальнейший текст сообщал, что смерть наступила на войне в 1940 году, а уже в 1946 мужчина пополнил будущую музейную коллекцию. Мумия посередине широко расставила колени, уподобляясь московским бескультурным амбалам – утопленник. Женщина слева лежала на спине, тучные длинные ноги, вздутый дырявый живот. Одно существенное отличие от всех мумий музея – ее руки, сцепленные в замок, выгнутые локтями под неестественным углом, закрывали лицо. Она умерла, вгрызаясь в них зубами. Агнасия Агилар, погребенная заживо. Рядом с этой мумией мексиканский воздух не казался таким теплым. Бедняжку похоронили по ошибке, а узнали о другой кончине, уже достав мумию. Игнасии Агилар не повезло на протяжении жизни страдать от кратковременных остановок сердца. Когда она не очнулась, спустя сутки была объявлена мертвой. Что-то оказалось не так. Таина сглотнула, глядя на несчастную. Хотелось снять маску, в голове помутнело. Девушка поспешила из зала, не глядя на фотографии по другую сторону витрины. Там все равно уже кто-то стоял, а ей захотелось побыть одной. Войдя в следующий зал, девушка уткнулась в первую попавшуюся витрину, не особо различая, что перед нею. Она стояла и думала о судьбе Игнасии Агилар, которая очнулась в гробу, исцарапала все дерево, обрывая ногти, разодрала зубами в кровь щеки и умерла, лежа на животе и заливаясь слезами. Задумавшись, Таина не сразу услышала звук, шедший из предыдущего зала. Резкий, быстрый «шшшшш». Тут внутренний инстинкт вывел из ступора «шшшшшш». Что-то происходило. Кто-то вошел в комнату и с криком отпрянул обратно. Девушка дернулась, она развернулась туда, откуда пришла недавно, и увидела, что все заволокло дымом. Лучи света разрезали его, словно плотную вату. Черная комната сжималась и давилась с четырех сторон. Таина побежала назад, ко входу, но налетела на витрину с убитыми мумиями. Опоры ударили ее под дых. Мумии внутри тряхнуло. С дисплея что-то с грохотом полетело на пол. По другую сторону шуршали молнии сумки, а затем быстрыми шагами устремились к выходу. Даже помощь не предложил джентльмен. Завыла сирена пожарной сигнализации. Таина опустилась на корточки и вслепую стала шарить по плитке в поисках упавшего. нащупала нечто холодное и металлическое, громоздкое. Цепочка с непонятным широким диском на конце, но что это, не было до конца видно. Подвеска какая-то. Тая с грохотом сложила все обратно на витрину. Впереди светился коридор с мумиями. Мертвые дырявые лица с разинутыми пастями взирали сквозь гроздья тумана. Казалось, стекло исчезло, и они наступают на нее. Девушка застыла. За спиной дым и надрывная сигнализация. Перед ней единственный путь сквозь тьму между рядами иссушенных нависших трупов. Предел. Нет, она не может. Сзади вслепую стекались люди, перепуганные не меньше. Вдруг Таину подхватило и уволокло в толпу. Она влилась в течение, радуясь возможности оказаться среди других посетителей. Как будто чем больше всех было, тем безопаснее под взглядами мумий. Все бежали, как сумасшедшие, рывками наступая друг другу на пятки. Спасались, но через две комнаты, находясь среди голов и пригибающихся спин, среди отчаянных криков и переговоров, девушка вдруг поняла – здесь дыма не было, и запах отсутствовал, а там, откуда она выбиралась, гарью тоже не пахло. Это был не пожар и не бытовой газ, не курево, что-то другое. Любопытство сдавливало. В какую-то секунду она даже приняла решение и попыталась развернуться, но ее тащило, пока не вынесло людским потоком на улицу. Голова гудела, живот вместе удара болел, в толпе кричали. Она не могла перестать задыхаться. Таина сорвала с себя маску и жадно впилась ртом в свежий воздух. Люди продолжали тесниться и смотреть на белое здание, с которым, глядя снаружи, не происходило ничего. Одна женщина без чувств осела на землю. Вдалеке мальчик сложился пополам, упираясь ладонями в колени, и сбивчиво дышал. Подростки снимали происходящее на телефон. Какая-то девочка навзрыд плакала. Таина все время оборачивалась. Ей казалось, что за спиной стоят мертвые и дуют ей на затылок, разинув в ожидании рты. Сердце колотилось, как бешеное. Люди продолжали высыпать наружу. Сотрудники перебегали от одного к другому, пытаясь разобраться в ситуации. Уже с улицы стали подходить прохожие и торговцы. Раздавались крики, бурно лилась речь на испанском. Подъехали пожарные и скорая. Людская масса растянулась по пространству, чтобы не мешать работать. Присесть было негде. Вся площадь перед музеем представляла собой дорогу, парковку и рыночные ларьки. Врачи на улице осматривали выбравшихся, тех, кому было дурно. Пожарные жестикулировали, перетаскивали оборудование, забегали в здание и выбегали обратно. Таина стояла, обхватив себя руками, крупно дрожала и смотрела. Больше из здания никого не выводили, никто ничего не объяснял, а она бы и не поняла. Потихоньку потемнело, наверное, она здесь никому уже и не нужна. Но что, черт побери, это было? Она собиралась идти в направлении Асьенды, когда подъехала полиция.